25. А вот и конец вашей теории, заявил ученый монаху, о том, что нашего чела коснулась рука Бога. А мне все равно, откликнулась светская дама. Мне эта планета не нравится. Я считала и считаю, что она нервотрепная. Вы можете восторгаться, что обнаружили новую форму жизни, новый интеллект, совершенно не похожий на нас, а мне он нравится не больше, чем вся планета. «Должен признаться, — сообщил монах, — мне не слишком по сердцу идея, что пруд очутится у нас на борту, хотя бы в бутылке. Не понимаю, зачем Картер согласился на это». «Припомните хорошенько все, что происходило между Картером и прудом, — возразил ученый, — и вы увидите, что Картер ничего определенного не обещал. Хотя, на мой взгляд, мы обязаны взять пруд на борт. Если мы поймем, что допустили ошибку, то существует самое простое лекарство. В любую секунду, как только мы прикажем, Никодимус освободит корабль от пруда, вышвырнув его за борт». «Но зачем нам вообще с ним связываться?» – задала вопрос светская дама. «И явление, которое Картер именует Божьим часом, для нас ничего не значит. Задевает нас вскользь, и все. Мы чувствуем его, как и Никодимус, но не испытываем в той мере, как Картер и Шекспир. Что испытывает плотояд, мы в сущности не знаем. Он прежде всего пугается, а чего толком объяснить не может». «Убежден, испытания так называемого Божьего часа минуют нас потому, — изрек ученый, — что наш разум подготовлен гораздо лучше и лучше дисциплинирован». «Еще бы! Ведь от нас не осталось ничего, кроме разума», — съязвил монах. «Именно так», — поддержал ученый. «И я намеревался сказать, что поскольку наш разум лучше дисциплинирован, мы не даем этому Божьему часу завладеть им, не даем ему добраться до нас. Однако если бы мы раскрыли ему наш интеллект, то, вероятно, извлекли бы из этого намного больше пользы, чем все другие». «Даже если такого не случится, — заметил монах, — на борту есть Хортон. По части Божьего часа он уже специалист». «А девица? — спросила светская дама. — Элейн. Так ее, кажется, зовут. Очень неплохо, что на борту снова будет двое людей». «Это же ненадолго, — оборвал ее ученый. — Один ли Хортон или вместе с ней? Их вскоре придется отправить в холодный сон. Мы не вправе разрешить нашим пассажирам-людям стареть. Они – важный ресурс, который следует использовать с максимальной отдачей». «Всего-то несколько месяцев», – предложила светская дама. «За несколько месяцев они смогли бы научиться у Божьего часа многому». «Мы не вправе растранжирить даже несколько месяцев», – отрезал ученый. «Человеческая жизнь коротка, и это еще мягко сказано». «К нам это не относится», — заметил монах. «Мы не можем судить и о продолжительности нашей собственной жизни», — заявил ученый. «По крайней мере, пока не можем. Хоть я и склонен считать, что мы уже не люди в полном смысле слова». «Ну, конечно, мы люди», — воскликнула светская дама. «Даже чересчур люди. Мы цепляемся за наши личности и прежние привычки. Мы то и дело ссоримся. Мы не можем одолеть своих предрассудков. Мы все еще спорим и мелочимся. Разве такими нас задумывали? Предполагалось, что три наших разума сольются и станут единым разумом, более мощным и продуктивным, чем три разума порознь. И я говорю сейчас не только о себе. Я недалекая женщина и сама это признаю. Но, сэр ученый, оглянитесь на свое поведение. Ваше преувеличенное ученое самомнение толкает вас к тому, что вы все время норовите доказать свое превосходство. Над кем? Над простодушной ветреной женщиной и бестолковым трусишкой в рясе». «Не считаю приличным вступать в спор», — объявил ученый. «Но разрешите напомнить, что бывали случаи...» «А вот именно отдельные случаи», — ответил монах. «В глубине межзвездного пространства, когда нас ничто не отвлекало, а с другой стороны, когда мы присыщались сведением счетов, и нам становилось до смерти скучно. Тогда мы объединялись просто со скуки. Однако до состояния, какого от нас ожидали там, на Земле, до чистопробного общего разума все равно оставалось куда как далеко. Хотел бы я поглядеть на физиономии чванливых неврологов и психологов с птичьими мозгами, всех, кто разрабатывал эту схему, доведись ему знать, чем обернутся их расчеты в действительности. Хотя, конечно, они все до одного давно мертвы. «Пустота», — изрекла светская дама. «Это она бросала нас друг к другу. Пустота и неизвестность за стенами корабля. Мы жались друг к другу, как трое детишек, перепуганных пустотой. Три разума сбивались в кучу ради самозащиты, а больше ничего и не было». «Да, возможно», — согласился ученый. «Вы подошли близко к истине. При всей горечи ваших слов довольно близко». «Никакой во мне нет горечи», — не согласилась светская дама. «И если обо мне вообще вспомнят, то как о самоотверженной особе, которая всю жизнь жертвовала собой, а в конце концов принесла жертву большую, чем можно ждать от кого бы то ни было. Обо мне будут думать как о той, что отдала и тело, и отраду смерти ради продвижения к...» «Вот и вновь», — заметил монах, — «все сводится к обычному человеческому тщеславию и греховным людским надеждам. Насчет отрады смерти я с вами не согласен, а насчет пустоты вы правы». «Пустота! Пустота!» — повторил ученый, обращаясь к себе. «Да, вне всякого сомнения, всему виной пустота. Но не странно ли? Казалось бы, я должен был воспринять пустоту как должное. Я и не ждал ничего другого, а все-таки не воспринял и не примирился. И меня обуяла та же инстинктивная реакция, что и двух других. И завершилась она тем же позорным страхом. Но я-то знаю и всегда знал, что пустота – понятие относительное. Космос вовсе не пуст, и мне это прекрасно известно. В космосе есть материя, пусть разряженная, и значительная ее доля состоит из довольно сложных молекул. Я повторял себе снова и снова: «Там не пустота, там не пустота, там есть материя». Но сколько ни повторял, а убедить себя не мог. Наверное, от того, что в кажущейся пустоте космоса царят безразличие и неприютность, человек хочет спастись от них и сбивается в свою скорлупу. Самое худшее в пустоте то, что кажешься себе таким маленьким и ничтожным. А ведь это чепуховая мысль, с которой надо бороться, потому что жизнь, пусть малая по размеру, не может быть ничтожной. По существу, если что-то имеет значение во всей Вселенной, то это жизнь. «И все-таки, — напомнил монах, — случалось, что мы преодолевали свой испуг и не жались друг к другу, а забывали о корабле и становились новоявленной сущностью, шагающей по пустоте самым естественным образом, словно мы гуляем по лугу или по саду. Мне всегда сдавалось, что это случается только тогда, что такое состояние наступает только тогда, когда мы доходим до крайности, до последней черты, до самого края хилых способностей человечества. Тогда и только тогда наступает это состояние, будто срабатывает предохранительный клапан, и мы вступаем на новую плоскость бытия». «Ну что ж, я тоже вспоминаю нечто в таком роде», — поддержал монах-ученый. «И это воспоминание внушает мне кое-какую надежду. Вот, казалось, мы совсем зашли в тупик, почти убедили себя в безысходности нашего положения, и вдруг вспоминается фактик, подающий надежду. Беда в том, что ситуация для нас внове. Прошла тысяча лет, а все еще внове. И ситуация столь уникальная, столь чуждая всем человеческим представлениям, что остается лишь диву даваться, как мы умудрились не запутаться еще основательнее». В беседу опять вступила светская дама. «Вы не забыли, что здесь, на этой планете, мы время от времени улавливали иной интеллект? Даже не интеллект, а как бы его дуновение, словно мы охотничьи псы, унюхавшие старый след. Ныне мы познали всю мощь интеллекта пруда, Говорю об этом с неохотой. Хватит с меня иных разумов, сыто по горло. Но ведь интеллект пруда вроде бы вовсе не тот, какой мы улавливали. Возможно ли, чтобы на этой дурацкой планете существовал еще один развитой интеллект? «Может, это существо, запертое во времени?» – предположил монах. «Дуновение, которое мы замечали, было очень слабым, почти неуловимым. Будто интеллект нарочно укрылся, не желая, чтобы его обнаружили». «Сомневаюсь, что ваша догадка правдоподобна», – заявил ученый. «То, что арестовано во времени, скорее всего, заметить вообще нельзя. Не могу представить себе более надежного изоляционного материала, чем экран остановленного времени. Самое ужасное, что о времени мы ведь совсем ничего не знаем. Пространство, материя и энергия – факторы, которые мы вроде бы постигли, поняли их смысл, по крайней мере теоретически. А время остается полной загадкой. Мы не в силах даже убедиться в его реальном существовании. У времени нет рычагов, за которые можно ухватиться, чтобы его исследовать. Значит, тут может скрываться еще один интеллект, нам неизвестный. А мне все равно, — оповестила светская дама. Не знаю и не хочу знать. Надеюсь, что милая головоломка, в которую нас угораздило вляпаться, так или иначе вскоре подойдет к концу, и мы уберемся отсюда восвояси. «Да уж, осталось недолго», — откликнулся монах. «Может, еще несколько часов? Планета закрыта, и больше тут ничего не сделаешь. Поутру они отправятся к туннелю, осмотрят его снова и поймут окончательно, что исправить его не смогут. Но прежде чем это произойдет, нам предстоит принять решение. Картер нас не спрашивал, побоялся спросить. Побоялся услышать наш ответ». «Ответ, разумеется, будет отрицательным», – без колебаний заявил ученый. «Как ни жаль, мы обязаны ответить «нет». Картер, наверное, подумает о нас неприязненно. Вероятно, скажет, что мы утратили человечность вместе с телами и сохранили лишь безучастный рассудок. Но это в нем будет говорить его доброта, не помнящая, что мы обречены на суровость». Что доброта здесь, вдали от нашей прежней богоустроенной планеты, не может играть никакой полезной роли. Более того, такая доброта не была бы благом для самого плотояда. Он был бы вынужден влачить жалкое существование в железной клетке, рядом с Никодимусом, который его ненавидит. И плотояд в свою очередь ненавидит робота, а может и боится. Мы спровоцировали бы ситуацию, день за днем подбрасывающий угли в костер его позора. Он – заслуженный воин, убивший множество зловредных чудищ, и вот пал так низко, что боится двуногой машины – Никодимуса. «И правильно боится», – заметил монах, – «потому что рано или поздно Никодимус бы, несомненно, его прикончил». «Он такой неопрятный», — вставила светская дама, мысленно содрогнувшись. — Такой нечувствительный, и никакого в нем изящества, никакой предупредительности. — А вы о ком? — осведомился монах. — О плотояде или о Никодимусе? — Ну что вы, вовсе не о Никодимусе. Никодимус у нас смышленый. Глава 26. Пруд испустил крик ужаса. Хортон уловил этот крик краем сознания и шевельнулся, с трудом выбираясь из дремотного тепла, близости, интимной наготы, цепляясь всеми чувствами за человека рядом, за женщину. Но нет. Ее принадлежность к роду человеческому была важна не менее, чем пол. Ведь на этой планете людей было двое, всего только двое. Пруд издал новый крик, тревожный и резкий, как сирена, и крик вошел в мозг ножом. Хортон сел, кутаясь в одеяло. «Что с тобой, Картер Хортон?» — сонно осведомилась Элейн. «Это пруд. Там что-то неладно». Первый проблеск рассвета уже взбежал по небу на востоке. Пришла призрачная полутьма, из которой смутными силуэтами выступали деревья и домик Шекспира. Костер почти догорел, от него остался лишь слой углей, подмигивающих воспаленными до красна глазками. За костром, повернувшись в сторону пруда, стоял Никодимус. И не просто стоял, а застыл в полный рост на стороже. «На, возьми штаны», — сказала Элейн. Хортон протянул руку, взял брюки и обратился к роботу. «Что там такое, Никодимус?» «Что-то вскрикнуло. Не то чтобы вслух, но я почувствовал крик». Хортон кое-как втиснулся в брюки, ежась от рассветного холодка. Крик прозвучал снова, еще призывнее и настойчивее, чем раньше. «Глянь-ка на тропинку», — сказала Элейн сдавленным голосом. Хортон послушался и чуть не поперхнулся. Их было трое. Белые, гладкие, они выглядели как слизняки, вставшие на попа, скользкие, безобразные твари, вполне подобные тем, какие попадаются под перевернутыми камнями. Двигались они быстро, подскакивая на нижнем заостренном конце тела. Ног у них не было, но это им ничуть не мешало. Рук и лиц у них не было тоже, просто-напросто жирные самодовольные слизняки, резво скачущие по тропинке со стороны тоннеля. «Вот и еще трое, кому теперь отсюда не выбраться», — заметил Никодимус. «Нас тут скоро будет целая компания. Хотел бы я знать, почему столько существ попадает именно сюда». Из домика Шекспира неверной сосна походкой вывалился плотояд. Потянулся, почесался, потом заметил слизняков и спросил. «Это что за чертовщина?» «Они не представились», — отозвался робот. «Да и появились всего минуту назад». «Смешные твари, не правда ли?» — высказался плотояд. «Без ног, а скачут?» «Что-то происходит», — заявила Элейн. «Что-то страшное. Помнишь, вчера вечером я чувствовала, что-то должно случиться, и вот, случилось». Три слизняка допрыгли до лагеря и, не удостоив людей у костра ни малейшим вниманием, прошмыгнули мимо на тропинку, ведущую к пруду. Тем временем на востоке совсем посветлело, а где-то далеко в лесу раздался странный звук, словно кто-то провел палкой по изгороди из кольев. Новый крик пруда хлестнул Хортону по нервам, и он бросился бегом по той же тропинке. Плотояд держался с ним вровень, просто шагая в припрыжку. «Не откроешь ли ты мне?» – спросил он на ходу. «Что свершилось такого, чтобы все посходили с ума и пустились вскачь?» Пруд попал в какую-то беду. «Как он может попасть в беду? Кто-нибудь решил швырять в него крупными камнями?» «Не знаю», – признался Хортон, – «но он громко кричит». Взбежав на гребень, тропинка описала крутую дугу. Внизу лежал пруд, а за прудом возвышался конический холм. Холм изменялся, с ним что-то происходило. Он выпячивался вверх и разваливался на куски, а из него поднималось нечто темное и жуткое. Три слизняка сгрудились вместе и скорчились на берегу. Плотояд вдруг прибавил скорости и стремглав понесся по тропке под уклон. Хортон заорал. «Назад, дурак! Назад, полоумный дурак!» «Хортон, гляди!» — скрикнула Элейн. «Да не на холм, а на гребень, где город!» И Хортон заметил, что одно из строений рушится. К кладка рассыпается по кирпичику, и изнутри рвется вверх некое существо, сверкающее в лучах утреннего солнца. «Это же наше существо, замурованное во времени», — узнала Элейн. «То самое, которое мы нашли». Когда Хортон разглядывал существо в кубе замороженного времени, то никак не мог распознать его облик. Теперь, высвободившись из тюремных оков, оно поражало великолепием. Расправились могучие крылья, и солнце отразилось в них многоцветной радугой, будто они состояли из тысяч крохотных призм. Свирепая голова, снабженная клювом, сидела на удлиненной шее и выглядела, по крайней мере так показалось, словно на нее надели шлем, украшенный драгоценными камнями. Мощные лапы оканчивались изогнутыми сверкающими когтями, а длинный хвост был унизан блестящими острыми шипами. «Дракон!» – тихо произнесла Элейн. «Как дракон из старых земных легенд!» «Может быть», – отозвался Хортон. «Никто же не знает, каковы были драконы, если они когда-либо существовали». Однако у дракона, если это и впрямь был дракон, что-то не ладилось. Высвободившись из каменного узилища, дракон пытался оторваться от земли, неуклюже хлопая исполинскими крыльями. Пытался и не мог, а должен бы, подумал Хортон, взмыть в небо. Взмыть на сильных надежных крыльях, взлететь по небесной лестнице одним духом, как быстроногий зверь взбегает по склону рысью, радуясь силе своих мышц и глубине дыхания. Тут Хортон вспомнил про убежавшего вниз плотояда и, повернувшись, принялся его высматривать, но высмотрел не сразу. Зато увидел, что холм за прудом вскрывается, дробится и крошится все быстрее, а жуткое нечто выбирается из холма все смелее. Куски и целые глыбы, составлявшие холм, скатывались по крутизне, и у подножия скопилась изрядная груда камней и почвы. Нижняя часть склонов еще держалась, но шла извилистыми трещинами, как при землетрясении. Хортон отметил все это про себя, но главное его внимание привлекло выбирающееся из холма нечто. Оно сочилось грязью, с него пластами сваливалась какая-то мерзость. Голова представляла собой округлый катыш, да и остальное тело тоже. Нечто как бы собиралось стать человекообразным, да так и не собралось, а ограничилась чудовищной карикатурой на человека. Такую карикатуру мог бы, исходя злобой, слепить из глины, соломы и навоза первобытный колдун, чтобы она олицетворяла собой врага, которого можно, хорошенько помучив, с наслаждением уничтожить. Бесформенная, бугорчатая, кривобокая фигура – и тем не менее источающее зло, которое ее создатель почерпнул в себе и еще умножил неумелой лепкой. Нечто испускало зло. Зло висело над ним пеленой, как ядовитое испарение над болотной трясиной. Постепенно холм почти сравнялся с берегом, и тогда монстр окончательно выпростался из почвы и шагнул вперед, переместившись одним шагом на добрых 12 футов. Хортон следил за ним, как в гипнозе, но рука непроизвольно потянулась к поясу за пистолетом. И еще не дотянувшись до пояса, он сообразил, что пистолета нет, остался в лагере. В попыхах он просто забыл надеть пояс с кобурой. Теперь кляни, не кляни себя за забывчивость, все без толку. А между тем нет и не может быть даже тени сомнения. Такое средоточие зла, как то, что вылупилось из холма, нельзя оставлять в живых. И только тут он разглядел плотояда. «Плотояд!» — крикнул Хортон во весь голос. Как же было не крикнуть, если полоумный кретин несся прямо к свежевылупившемуся монстру, опустившись для скорости на четвереньки? Плотояд шел в атаку, низко опустив голову, и даже на расстоянии было видно, как плавно переливаются на бегу его могучие мускулы. Поравнявшись с монстром, он прыгнул и буквально взвился вверх по бесформенному телу, используя всю инерцию атаки, чтобы добраться до уровня, где катыш головы и глыбу туловища связывала короткая шея. «Нет, нет!» – заорал позади Никодимус. «Предоставьте это плотояду!» Хортон стремительно обернулся. Оказалось, что Элейн вытащила свое оружие, но Никодимус стальными пальцами ухватил ее за запястье. Вновь повернувшись к монстру, Хортон успел увидеть, как плотояд взмахнул саблезубой головой и нанес хлесткий рубящий удар. Клыки, сверкнув, впились монстру в глотку и пронзили ее насквозь. Из глотки хлынула черная струя, накрыв плотояда целиком, и на миг померещилась, сплавив его с темной глыбой зла. Монстр, видимо, инстинктивно поднял лапу, похожую на клюку, стиснул плотояда, оторвал его от себя, поднял и отшвырнул. Потом сделал еще шаг и вдруг начал падать, медленно кренясь вперед, как дерево при последнем взмахе топора лесоруба. И еще не хочет падать, и еще норовит устоять, и все-таки уже падает. Плотояд рухнул на скальную кромку пруда и не поднимался. Хортон бросился вниз по тропинке, проскочив мимо трех слизняков, по-прежнему скрюченных на берегу. Плотояд лежал лицом вниз. Опустившись на колени, Хортон осторожно перевернул его на спину. Тот перевалился дрябло и безвольно, как мешок. Глаза были закрыты. Из уголка рта и из ноздрей сочилась кровь. По всему телу растеклась липкая черная жидкость, хлынувшая из разодранной глотки монстра. Грудная клетка плотояда была сломана, вверх торчала иззубренная кость. Притопал Никодимус и, преклонив колени рядом с Хортоном, спросил: «Как он?» «Пока жив», — сказал Хортон. «Но, пожалуй, протянет недолго. У тебя, случайно, нет в запасе трансмога-хирурга?» «Медицинский трансмог есть, но простенький. Распространенные болезни и как их лечить. Некоторые общие принципы врачевания. Но справиться с этой грудной клеткой я не в силах». «Не надо было меня останавливать», — заявила Элейн Никодимусу с горьким упреком. «Я бы прикончила монстра, прежде чем он расправится с плотоядом». «Вы не понимаете», — ответствовал робот. «Это было нужно самому плотояду». «Не болтай чепуху». «Он имеет в виду», — вступился за Никодимуса Хортон, — «что наш друг плотояд — воин. Уничтожение чудищ — его призвание. Он путешествовал с планеты на планету и всюду выискивал самые смертоносные виды. Таково требование его культуры. Он добился очень высоких показателей и был близок к тому, чтобы стать чемпионом своего народа. Этот подвиг более чем вероятно сделает его величайшим убийцей всех времен, принесет ему что-то вроде бессмертия в племенной памяти». «Но что ему за выгода?» — усомнилась она. «И если соплеменникам не суждено узнать о происшедшем?» «Шекспир оставил запись по этому поводу», — напомнил Никодимус. «У Шекспира создалось впечатление, что каким-то неведомым образом они все равно узнают». Один из слизняков тихо припрыгал поближе и расположился напротив Хортона, по другую сторону от плотояда. Из мягкого пухлого тела выросло щупальце и кончиком бережно ощупало распростертого воина. Хортон поднял глаза в надежде взглянуть слизняку в лицо. Совсем забылось, что никакого лица нет и в помине. притупленный верхний конец тела, одарил его пристальным ответным взглядом, словно у слизняка были глаза. Но нет, глаз не было, а ощущение взгляда было. Хортон почувствовал в мозгу легкое покалывание, словно там пропустили слабый электрический ток, и это вызвало неприятную дурноту. «Оно пытается поговорить с нами», — догадался Никодимус. «Вы ведь тоже ощущаете это, правда?» «Чего вы от нас хотите?» — спросил Хортон у слизняка. Довольно было произнести фразу, как электрическое покалывание в мозгу слегка усилилось в знак признания, а затем вернулось на прежний уровень. Больше ничего не случилось. «Не думаю, что мы от него чего-нибудь добьемся», — объявил Никодимус. «Он старается сообщить нам что-то, но, очевидно, не может. Не может дотянуться до нас». «Прут же сумел объясниться с нами», — возразил Хортон. «Прут разговаривал со мной». Никодимус как бы пессимистически пожал плечами. «Эти твари другие. Иной тип разума, иной способ общения». Веки плотояда затрепетали, и он приоткрыл глаза. «Приходит в сознание», — заметил Никодимус. «Ему будет больно. Схожу-ка я в лагерь. По-моему, у нас есть шприц». «Нет», — заявил плотояд тихо, но решительно. «Никаких иголок в задницу. Болит, но это ненадолго. Чудище, оно мертво?» «Мертвее не бывает», — заверил Хортон. «Хорошо», — откликнулся плотояд. «Я перегрыз ему треклятую глотку. Я делаю это умело. Умею обращаться с чудищами». «Тебе лучше бы успокоиться», — сказал Хортон. «Через несколько минут мы тебя поднимем и перенесем обратно в лагерь». Плотояд устало прикрыл глаза. «Не надо в лагерь», — попросил он. «Здесь место не хуже любого другого». Он закашлялся, поперхнувшись. Кровь с новой силой выплеснулась у него изо рта и потекла по груди. «А что с драконом?» — вдруг вспомнил Хортон. «Он где-нибудь поблизости?» «Упал по ту сторону пруда», — сказала Элейн. «У него что-то разладилось. Он не мог летать, пытался взлететь, но разбился». «Слишком долго сидел в восстановленном времени», — предположил Никодимус. Слизняк вытянул щупальца и, привлекая к себе внимание, тронул Хортона за плечо. Затем показал на берег, где черной глыбой лежал мертвый монстр. Затем трижды легонько похлопал плотояда и трижды себя самого. Отрастил еще одно щупальце и сблизил оба щупальца таким образом, будто хотел поднять плотояда и прижать к себе, лаская и баюкая. «Он пытается сказать спасибо», — пояснил Никодимус. «Пытается поблагодарить плотояда». «А если он дает понять, что может ему помочь?» — высказалась Элейн. Плотояд промолвил, не открывая глаз. «Ничто мне уже не поможет. Просто оставьте меня в покое. Не шевелите меня, пока я не умру». Он опять закашлялся. «И не заверяйте меня по доброте своей, что я не умираю. Вы побудете со мной, пока все не кончится». «Мы побудем с тобой», — ответила Элейн. «А ты, Хортон?» «Да, мой друг, конечно». «Если б этого не случилось, вы взяли бы меня с собой? Вы не бросили бы меня здесь? Покидая планету, вы взяли бы меня на борт?» «Мы взяли бы тебя непременно», — заверил Хортон. Плотояд вновь закрыл глаза и сказал: «Я так и знал. Всегда, всегда знал, что вы меня не бросите». День уже вступил в свои права, солнце заметно приподнялось над горизонтом, косые солнечные лучи отражались от поверхности пруда. «А ведь теперь, — мелькнула у Хортона мысль, — наплевать, что туннель закрыт. Плотояд больше не замурован на ненавистной ему планете, а Элейн сможет отбыть на корабле, и больше их здесь ничего не держит. То, чему суждено было свершиться на этой планете, свершилось. Пьеса окончена». И, — добавил он про себя, — хотелось бы разобраться, что же она значила. Пусть не сейчас, пусть когда-нибудь, но хотелось бы разобраться. «Картер, вы только посмотрите! — воскликнул Никодимус тихо, но взволнованно. — Чудище-то! Чудище!» Хортон судорожно дернул головой и стал всматриваться, борясь с тошнотой. Монстр лежал в каких-нибудь 200-300 футах и плавился на глазах. Туловище как бы стекало внутрь себя, превращаясь в гнилостную массу. И при этом корчилось, расползаясь в непристойно вонючую лужу, от которой бежали грязные ручейки, а над ними поднимались злокачественные испарения. Он застыл, не в силах оторваться от ужасного, даже оскорбительного зрелища. Монстр расплылся в тошнотворную маслянистую жижу, и Хортон поймал себя на непрошенной мыслишке, что теперь ему ни за что не восстановить в памяти, каков же был первоначальный облик врага. Единственное, что запало в сознание в тот самый момент, когда клыки плотояда лишили монстра жизни, — бугорчатость, безобразная, если не извращенная бугорчатость, не имеющая в сущности никакой формы. «А что если, — подумалось Хортону, — так и должно быть? У зла нет и не бывает определенной формы. Была бугорчатость, а стала мерзкая лужа грязи, и неведомо, каков же истинный облик зла. И каждый волен вообразить его себе сообразно собственным страхом перед неизвестностью, обрядить зло в одежды того покроя, какой покажется самым жутким и устрашающим. У зла столько обличий, сколько людей готовы кроить ему платья. И в представлении каждого из людей зло будет отличным от представления, свойственного другим». «Хортон!» «Да, плотояд, что тебе?» Голос у плотояда стал совсем глухим и хриплым. Пришлось вновь опуститься на колени и склониться пониже, чтобы хоть что-нибудь расслышать. «Когда все кончится, оставь меня прямо здесь, — попросил плотояд, — на открытом месте, где меня легко найдут». «Не понимаю, — ответил Хортон. — Кто найдет?» «Стервятники, чистильщики, гробовщики, маленькие вечно голодные твари, согласные переварить все, что угодно. Насекомые, птицы, зверушки, черви, бактерии. Ты сделаешь это для меня, Хортон?» «Конечно сделаю, если тебе так хочется. Если ты и впрямь хочешь этого». «Выплата», — прошептал плотояд. «Выплата последнего долга. Не отбирать у маленьких голодных созданий мою плоть. Отдать меня в дар многим другим живущим. Внести последний существенный пай в копилку жизни». «Кажется, я понимаю», — сказал Хортон. «Внести свой пай», — повторил плотояд. «Выплатить долг. Это весьма важное дело».